Новости из других стран. Не лучше обстояло дело и в Швейцарии. Фон Шмиден сообщил в Берлин, что, как ему стало известно, абсолютно необходимой предпосылкой переговоров с Западом является твердое обещание приостановить осуществление программы уничтожения духовных лиц, евреев и оппозиционеров. В Мадриде франкистские власти незамедлительно организовали встречу гитлеровского эмиссара Мюльхаузена с сотрудниками английского посольства. Долгое время пост посла Великобритании при испанском диктаторе Франко занимал Сэмюэль Хорр. До войны он был известен как один из лидеров правого крыла консервативной партии, убежденный сторонник сговора с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини на антисоветской основе. После начала Второй мировой войны ему пришлось уйти с авансцены политической жизни, хотя он и получил назначение послом в Испанию. Сотрудники британского посольства в Мадриде были не прочь вступить в переговоры и с Мюльхаузеном, взяв за основу меморандум Риббентропа. Германский посол телеграфировал в Берлин. Условием каких бы то ни было переговоров о мире является то, чтобы фюрер ограничил себя функциями главы государства и передал руководство правительством господину Икс. Тем самым нацистам и монополистическим кругам фашистской Германии подсказывали, стоит отодвинуть Адольфа Гитлера в тень, и возникнет возможность для ведения мирных переговоров с западными странами. Однако это были неоправданные расчеты. В сложившейся ситуации официальные контакты с фашистской Германией были для Англии невозможны. Еще до начала Крымской конференции Хорра отозвали с поста посла. Поверенный в делах Англии в Мадриде получил из Лондона распоряжение сообщить Мюльхаузену, что английская сторона не доверяет ему и отказывается вступить с ним в какие-либо переговоры. Последняя попытка вдохнуть жизнь в меморандум Риббентропа была предпринята фашистской дипломатией уже после Крымской конференции. 17 февраля Хессе через Копенгаген отправился в Стокгольм с поручением использовать для налаживания контактов с западными державами шведских банкиров Маркуса и Якоба Валленбергов. В помещении банка Энскельда 20 февраля Хессе встретился с Якобом Валленбергом. Выяснилось, что последние 4 месяца назад имел беседу с президентом США Рузвельтом и всего лишь за несколько недель до этого с британским премьер-министром Черчиллем. Следовательно, позиция западных держав ему была хорошо известна. Коммерсант заявил, что хотя он серьезно озабочен судьбой интересов своего банка в Германии и вследствие этого желал бы, чтобы Германия была сохранена, он не берется выступать посредником между гитлеровским правительством и руководителями западных держав, ибо абсолютно твердо уверен, что западные державы держатся вместе с Россией и кажется полностью исключенным отделить их от нее. Провал дипломатической акции гитлеровцев, связанной с меморандумом Риббентропа, произвел самое гнетущее впечатление в Берлине. В своем дневнике Йозеф Геббельс был вынужден написать: «Мирный зондаш Риббентропа окончательно рассыпался в прах. Он получил полный отказ как со стороны англичан, так и со стороны американцев». Риббентроп, хотя и остался на посту министра иностранных дел, окончательно лишился всякого влияния.